но и окружающий мир. Промытая солнечная синь объяла их со всех сторон. Глянцевело шоссе, глянцевели поля, деревья, травы. Отсюда пришел крепкий августовский дождик, который она приняла за безнадежную осеннюю течь. Нина опустила стекло, и в машину ворвался напоенный запахами земли воздух. Лето продолжалось, и сейчас, после дождя, оно было особенно зеленым, свежим, сочным. Минувшая весна не сладилась, промозглая, крупичатая, робеющая пробудить мир к цветению. Пришлось лету доделывать чужую работу, зато и дано ему теперь гулять допоздна, а осень пусть подождет. И опять заполнилось шоссе машинами, и замелькали на опушках дрозды и сороки, нанизались на провода воробьи, стрижи, ласточки, а трясогузки задергали хвостиками возле мелких луж, приноравливаясь к водопитию. Они проползли вышний волочок, бесконечно растянувший вдоль шоссе свои сельские окраины и с городской спесью развесивший над всеми перекрестками никому не нужные автоматические светофоры, и вскоре оказались посреди Валдайской возвышенности. Как все хорошеет вокруг! Каким живым и насыщенным становится немудреный среднерусский пейзаж, когда тарелочная площадь сменяется крутогорами, холмами, горушками, шоссе то забирает ввысь, то падает в глубокий провал. И когда ты на гребне, зеленый ивняк в котловине, поймавший листьями ветер, кажется пенящимся потоком. Вдалеке цепочкой выстроились сосны, над зеркальным высверком то ли реки, то ли озера, то ли канала, не решишь на таком расстоянии. Водяная гладь отблескивает в тонкое облако испарений, которое перерезало стволы деревьев, предоставив кронам свободно висеть в воздухе. Но вот высветлилось озеро справа от дороги, вроде бы и городок проглянул, но сразу скрылся за складкой местности. Валдай лежал в глубине простора, а на шоссе выдвинул заставой пригожее селение. Павел Алексеевич прокричал сквозь гибельный рев машины: «У податливых крестьянок, чем и славится Валдай, к чаю накупи баранок и скорее поезжай». Почему валдайские крестьянки были податливей, скажем, тверских? До боли напрягая горло, полюбопытствовала Нина. Павел Алексеевич дождался, когда дорога пошла под уклон, и скинул скорость. А правда, почему? Другой поэт мог бы это сказать просто так, ради красного словца. Только не Пушкин. У него все осмысленно. Колокольчик — дар Валдая, помнишь? Очевидно, здешние мужики занимались извозом. Гоняли тройки в Петербург, в Москву, а молодые их жены скучали, чем и пользовались проезжие господа. Весьма убедительно. Павел Алексеевич включил скорость, и разговор оборвался. За постом ГАИ свернули направо. Новое асфальтовое шоссе пролегло через лес. Скорость не увеличилась, но в лесном коридоре казалось, что машина пошла быстрее. За высокой обрывистой насыпью густо цвел кипрей. Лес был еловый, темный, забитый валежником прямо от опушки, настоящий девственный лес. Такой лес стоит спокон веку и сам себя восстанавливает, выращивая новые деревья взамен умерших, преспокойно обходится без той умной опеки человека, из-за которой леса вокруг Москвы уподобились расползшемуся шелку. О, эти бедные леса! Сквозные, иссеченные широкими неровными просеками в рваных тракторных следах, с пустырьками вырубок, куда свозят для первичной обработки поваленные ради санитарных целей деревья. Молчаливые редники без птиц и зверья, распуганных электропилами, тягачами, грузовиками и кострами лесоповальщиков. И как хорош этот серьезный, угрюмый, нетронутый русский лес. Порой ельник светлел, раздавался, предоставляя внутри себя место березам и осинам. Опушки кустили смоленником, достигавшим шоссе и прораставшим в его насыпь, уже ставшую почвой. От шоссе отходили боевые дороги, бетонные и асфальтовые. Но Павел Алексеевич не обращал на них внимания и уверенно гнал машину вперед, руководствуясь грубым чертежником местности, который его друг приложил к письму. Шоссе уперлось в наглухо запертые ворота дома отдыха. Они свернули под прямым углом на большак,